Какие только мысли не лезли мне в голову за эти 10 минут, пока она не появлялась, а люди выбегали из беспрестанно подкатывающих автобусов и бежали в метро. В центре обеденного стола лежал несвежий лист ватмана, прикрывавший скатерть. Денисов обратил внимание на сделанную карандашом чьей-то размахнувшейся на пол листа рукой надпись посередине. «Мы еще будем здесь не один световой год. Спасибо». Карандаш, которым была сделана надпись, валялся тут же на бумаге рядом с учебником по бухгалтерскому учету. Денисов подумал, надпись могла быть сделана теми, кто приезжал за иконами. Под учебником лежала фотография. В Денисове дрогнуло что-то, когда он увидел чуть расширенное девичье переносье, рассыпавшиеся на лбу короткие волосы, пирогой, трагичный, как ему показалось теперь, изгиб безгубого в уголках рта. «Роза», — пояснил участковый, — «Димкина девчонка». «Бывала здесь?» «Сколько раз?» «Натерпелся он от нее». «Каким образом?» Инспектор сказал неопределенно. «Байка чересчур». Дарственной надписи на фотоснимке не было. В центре лба картонной Анкудиновой виднелось отверстие. Фотография была умышленно проколота. Денисов возвращался в Москву в «Жигуленке» Николая Гриинова. Бежали мимо прятавшиеся в сугробах деревни, опустевшие пионерские лагеря. Гриинов вел машину очень точно, экономично и молчал. Поролоновая игрушка, мальчик в майке и джинсах, качалась у стекла. «Слишком много людей знали об этих иконах», — сказал Гриинов, подъезжая к Москве. «Поэтому и соблазн. Предупреждал я, Аркадий Иванович, нельзя держать их в деревне». «А он?» — спросил Денисов. «Всю жизнь, — отвечал, — там висели». «Подозреваете кого-нибудь?» «Нет. Да и как можно сразу?» Денисов видел в зеркальце его устремленный на дорогу взгляд, аккуратно выбритое энергичное лицо. Из-за невысокой лесопосадки на небольших холмах показались 12-этажные башни. Они надвигались уступом одна за другой, похожие на странные геометрические построения инопланетян. Развернутым строем они подступали к деревушке, сжавшейся к краю шоссе. «Я видел, как вы записывали», — продолжал Гриинов. «Слова улетают, написанное остается», — процитировал он латинское изречение. «Иконы вас не интересовали. Потом вас заинтересовала фотография Анкудиновой». «Знаете ее?» «Неужели нет?» Он помолчал. «Всех здесь перебаламутило». Денисов заинтересовался. «Кого всех?» «Димку, Ольгу». «Димка институт хотел бросить. Еле отговорили». «Что она за человек?» «Кому как?» Гриинов принял ближе к осевой. «Расскажу, как я с ней познакомился. Если интересно, конечно». В субботу, помню, приехала с ночевкой вместе со всеми. Ну, культурно, чинно. Вечером пошли в кино, и я с ними. А после кино исчезла. Димка бледный, бегает, ищет. Мать за ним, Ольга за матерью. Полночи искали. Оказывается, ходила смотреть церковь в Ивановском за 6 километров. Между прочим, с одним здешним пареньком. С кем именно? С Солдатенковым Сережей. Рядом дом. Гриинов помолчал, обгоняя тягач с прицепом. «А что, Аркадий Иванович?» — спросил Денисов. «Не было его в тот день. Он бы им дал церковь. Заодно и за иконы, и заброшенные деревни на севере». Денисов вспомнил. Вчера у Бабичева он уже слышал о северной брошенной деревне. «А почему их интересуют эти деревни? Идея фикс. Податься в Архангельскую область... в оставленные деревни». Они проехали мимо транспаранта с надписью «Добро пожаловать». С обратной стороны желалось, наоборот, счастливого пути. Ближе к Варшавскому шоссе поток машин стал гуще. Гриинов сбросил скорость. «Брошенные деревни, иконы. Это может пригодиться», — подумал Денисов. «Если придется вас вызвать в милицию, сложно это?» — спросил он. «Только не с работы». «Почему?»